Но тогда почему военные моряки до сих пор не бывали в таких плаваниях? «Видно, не было причин», — помедлил с ответом Лисянский. «А без причины адмиралтейство не раскошелится слишком дорого». «Выходит, снаряжение морской экспедиции выгодно всем», — подытожил Рязанов. «А главное, полезно России. Наша встреча, несомненно, будет плодотворной, Юрий Федорович. Мы, собственно говоря, начали переговоры с одним моряком, Макмейстером. Он бывалый шкипер, знаком с плаванием по Восточному океану и согласен работать у нас в Америке». «Англичанин?» «Да, но несколько лет работает в России. Я должен сказать, господа, что выбор ваш неудачен. Англичане косо смотрят на наши американские владения и считают, что они должны принадлежать Великобритании. В Лондоне тщательно собирают все, что относится к Русской Америке, и я уверен, что Макмейстер не откажет своим соотечественникам в подробной информации. Вы меня поняли, господа?» Компаньоны снова переглянулись. В ответ на пристальный взгляд Рязанова директор Булдаков слегка наклонил голову. «Мы согласны, Юрий Федорович. Приглашать Макмейстера нам не с руки. Компания купит хороший корабль, отправит его в кругосветное плавание с грузом необходимых товаров на остров Кадьяк. Мы рассчитываем на вас, Юрий Федорович. Вы согласны командовать нашим кораблем?» Лисянский едва сдержал радостное волнение. «Согласен, господа. Спасибо за доверие». Лисянский встал и склонил голову. «Но тогда по рукам». Булдаков протянул свою огромную ладонь. Поздравили Лисянского и остальные компаньоны. Когда уселись, беседа возобновилась. Теперь она стала более откровенной. На вопросы Юрия Федоровича главный директор едва успевал отвечать. «Я с большой охотой пойду в такую экспедицию», — еще раз сказал Лисянский, получив самые исчерпывающие объяснения. Но он запнулся. «Что вы хотите сказать, Юрий Федорович?» «Я не могу назвать ни одного корабля в Балтийском флоте, на котором бы решился выйти в кругосветное плавание». Шелихов и Булдаков с удивлением переглянулись. «Но почему? Объясните нам, Юрий Федорович. Мне часто попадаются на глаза военные суда в Кронштадте и на Неве. Они производят грозное впечатление». Сноска. Военные суда. В начале XIX века военные корабли, как и гражданские, назывались судами. Конец сноски. «Да, выглядят они грозно, и пушек много, но сделаны очень плохо», — Лисянский махнул рукой. «Наши кораблестроители строят флот из сырого леса, а это большое зло. Бывает, что корабельные члены скрепляют не сквозными болтами, а гвоздями и даже деревянными. В шторм обшивные доски расходятся, и опасная течь в корпусе считается обычным делом. Стыдно сказать, но на нашем флоте все еще для защиты судов от морских червей и от обрастания подводную часть обкладывают слоем шерсти и по ней обшивают дюймовыми досками. Позвольте заметить, что скорость от этого резко падает». «А как надо делать?» — спросил Булдаков. «Англичане обшивают борта листовой медью. На кораблях, — горячился Лисянский, — плохие якорные канаты, плохой такелаж и паруса». «Юрий Федорович, но как сопоставить то, что вы говорите, с блестящими победами нашего флота в Средиземном море?» — спросил хозяин. «Адмирал Ушаков разгромил французов, моряки показали примеры бесстрашия». «Разве я чем-нибудь хочу опорочить славу русских моряков? Нет. Я глубоко чту их подвиги. Трудно найти во всем мире более ловкого, смелого и сообразительного матроса, чем русский. Но корабли построены плохо, и порядка нет.